Twoje sraczki utampeli i padali z zimli mir siery. Мы знали, как вставать, как вертится кровать, а помнишь, о, а помнишь любые дни, не дни, а мгновения, когда ты смотришь так, нет мгновений, мы ожили опять. И вспомнили опять все, что пели. Под апрельским светом я ищу ответа. Я ищу ответа. А есть любовь в твоем огне? Мы ветра ждали, чтоб выкинул зонты, и люди зрели. Горячие мозги коснулись той весны вместе с телом. А помнишь, хотела быть другой, самой разной, и черпать всю любовь все и сразу. Иные облака почувствовать тогда не сумели. Под апрельским светом я ищу. Я ищу.